Торговец прошлого, том 1, глава 1. Последняя миссия. Дмитрий Прохоров, бывший разведчик, сидел в тени, словно его присутствие не имело значения для мира, который продолжал вращаться без его участия. Это было его последнее задание, на грани жизни и смерти. Он знал, что времени осталось мало. Его опыт и умения когда-то приносили победы, но сегодня они не могли остановить неминуемое. Операция началась, как обычно, с высадки в тыл врага. Цель была ясна – уничтожить объект и уйти, оставив за собой пепел и тень. Но что-то пошло не так, неверный расчет, неудачный выбор момента, и вот он, в окружении врагов, раненый, с кровью, вытекающей из груди. Пуля прошила его плечо, и Дмитрий понимал – это конец. Дмитрий лежал на грязном полу, ощущая, как каждая капля крови, вытекающая из его тела, уводит его все дальше от жизни. Он пытался сосредоточиться, но сил не было. Его мысли блуждали, словно густая пелена затуманивала сознание. Все вокруг было размытым, а его тело, это больше не было его телом, а просто чем-то, с чем он был связан, но что-то чуждое и умирающее. Звуки сливались в один. Постоянный гул сирен, лязг металла, когда пули, пронизавшие его тело, вырвали части одежды. Дмитрий пытался сжать зубы, но осознавал, что уже не в силах ничего сделать. Только бы еще чуть-чуть подержаться, и все закончится. Только бы еще пару минут. И в этот момент, когда казалось, что конец близок, все вокруг изменилось. Дмитрий почувствовал, как время словно растягивается. Он не мог понять, что происходит, но было ощущение, что все происходящее – это не конец. Он открыл глаза и заметил, что свет в комнате стал каким-то иным, ярким, почти ослепительным, как будто каждый луч скользил по его коже, вытягивая последние силы. Перед ним стоял человек, черный силуэт в свете, его черты размыты и непонятны. В его глазах не было боли, страха или сожаления, только холодная пустота. «Ты, кто ты?» – еле выдавил Дмитрий, пытаясь понять, что происходит. Человек сделал шаг вперед, и его образ стал четче. Это был мужчина средних лет с длинным пальто, который выглядел, словно пришел из другого времени. Его лицо было серьезным, глаза – ледяными, но не без интереса. Он смотрел на Дмитрия, как если бы тот был просто частью картины, на которую можно было взглянуть, но не воспринимать всерьез. «Я – торговец», – произнес он, его голос был спокойным, как ветер на закате. «И я пришел, чтобы предложить тебе сделку». Дмитрий, несмотря на свою боль и общее состояние, почувствовал, как в нем начало вспыхивать нечто большее, чем просто страх. Это было что-то неосознанное, но тянущее его за собою. Он попытался подняться, но не смог. Пальцы скользили по полу, а тело отказывалось слушаться. «Сделка», — повторил Дмитрий, чувствуя, как слова даются ему с трудом. «О чем ты говоришь?» Торговец шагнул еще ближе, и его взгляд стал пронизывать Дмитрия насквозь. «Ты хочешь изменить свою судьбу, не так ли?» Торговец замедлил речь, как будто все его слова должны были взвешиваться. «Ты, как и многие, привык решать все только силой воли. Но пришло время понять, что ты можешь изменить многое, если только захочешь». Дмитрий почувствовал, как его разум, еще не совсем захваченный болью, начнет путаться в словах этого незнакомца. «Я умираю», его голос звучал как шепот, но торговец не обращал на это внимания. «Ты не умираешь, ты на пороге. Вопрос в другом. Что ты готов сделать, чтобы вернуться?» — сказал торговец, его голос был тверд и решителен. «Я могу предложить тебе шанс. Вернись в свое прошлое, измените его, и ты получишь жизнь, которую давно заслуживал». Дмитрий не мог поверить своим ушам. Он пытался сосредоточиться, но в его голове был полный хаос. Он снова взглянул на мужчину. «Ты хочешь, чтобы я вернулся в прошлое?» Он не мог скрыть удивление. «Но это невозможно. Это невозможно. Все возможно, если ты согласишься. Я дам тебе шанс вернуть то, что ты потерял, изменить свой путь, избежать того, что должно было произойти. Ты не понимаешь, сколько людей хотели бы оказаться на твоем месте. Ты готов рискнуть?» Дмитрий почувствовал, как его дыхание ускоряется. Он не мог оторваться от этих слов. Он думал о том, что мог бы изменить. Он мог бы предотвратить катастрофы, которые были связаны с его прошлым. Он мог бы спасти людей, которых он любил, от гибели. «Но какой ценой?» — спросил Дмитрий, не понимая, что происходит с ним, и почему этот человек так легко предлагает ему невообразимую возможность. Торговец не ответил сразу. Он просто стоял перед ним, как статуя, и внимательно смотрел. Затем, наконец, заговорил. Его голос теперь был мягким, но в нем слышалась тень угрозы. «С каждым твоим выбором ты будешь забывать больше, ты будешь терять самого себя, свои воспоминания, но ты будешь жить. И если ты сделаешь достаточно изменений, возможно, ты станешь кем-то большим, чем просто человеком. Ты сможешь получить новую жизнь, жизнь, в которой не будет старых ошибок, старых потерь. Все, что тебе нужно, это согласие». Дмитрий пытался осмыслить сказанное. Он понимал, что предложение было опасным. Каждое изменение в прошлом было, как игла, впивающаяся в ткань времени. Все могло обернуться чем-то еще более катастрофическим, чем то, что он пытался изменить. Но его желание выжить и начать заново было сильнее страха. «Я согласен», — сказал Дмитрий, не думая, будто слова вырвались сами собой. Торговец улыбнулся, и в его глазах мелькнуло нечто, что Дмитрий не мог понять. Он знал только одно. Он только что подписал свой собственный приговор, но и шанс. Шанс начать все заново. «Хорошо», — произнес торговец. «Помни, ты будешь терять себя, но ты сможешь изменить все. Ты вернешься, но цена будет велика». И с этими словами мир вокруг Дмитрия начал расплываться. Его тело, его чувства, его разум, все исчезало. Оставался только голос торговца и его обещание вернуться и изменить прошлое. Глава 2. Пограничная линия. После того, как Дмитрий принял предложение торговца, его сознание поглотила темнота. Он не мог ничего видеть и не ощущал времени. Все, что оставалось, это ощущение странного, почти физического пустого пространства, в котором не было ни боли, ни страха. Его тело больше не существовало, и он был лишь мыслящим существом, способным осознавать свою бездействующую форму. Сначала он пытался понять, что произошло. В памяти остались обрывочные образы, кровь, холод, таинственная фигура торговца и, наконец, это предложение, шанс вернуться в прошлое. Но что это значило? Как ему предстоит изменить то, что было? Ответов не было. И вот, внезапно, мир вокруг него изменился. Он оказался в пустом, словно стертом от времени, городе. Узкие, мрачные улочки, здания с разрушенными фасадами, запущенные дома, все напоминало заброшенную и забытую эпоху. Лишь одно не было изменено – небо. Оно было темным, с медленно плывущими облаками, через которые едва пробивались слабые лучи тусклого света. Дмитрий чувствовал себя как потерянный путник в собственном прошлом, пытаясь понять, что происходит. Он понял, что оказался в другом времени, но как и когда, это было для него загадкой. Вскоре из одной из аллей в его сторону вышел человек. Его фигура была неприметной, он был одет в грязный плащ, а лицо скрывал капюшон. Дмитрий почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Неужели это тот самый мир, куда он попал? Неужели это был его шанс изменить все? «Ты пришел», — голос был низким, хриплым. «Ты все понял?» Дмитрий подошел ближе, пытаясь разобрать слова незнакомца. «Кто ты? Где я?» Его голос звучал слабо, но был полон неуверенности. Он пытался встать, но его ноги подкашивались, словно забыв, как держать его тело. «Ты в начале пути», — ответил незнакомец. «Место, где начинается все. Ты здесь, чтобы понять, что ты потерял и что тебе предстоит изменить». Дмитрий вглядывался в лицо незнакомца. Человека было сложно рассмотреть, но его слова были ясными. «Но я не знаю, что мне менять. Я не помню», — он замолчал, чувствуя, как внутренний холод охватывает его. «Ты будешь помнить. Ты забудешь многое, но ты будешь помнить главное. Это твой шанс. Ты вернешься в моменты, которые изменят твою жизнь». Дмитрий попытался осознать происходящее. Он был в чуждом ему времени, месте, полном разрушении, и это все было связано с той самой сделкой. Но для чего? К чему его ведет торговец? Ответов пока не было. «И что теперь?» — спросил он, стараясь собрать мысли воедино. «Я должен просто начать все заново?» «Нет, ты будешь выбирать моменты. Моменты, которые приведут к изменениям. В этих моментах ты встретишь людей, которые повлияют на твою жизнь, и выборы, которые будут решать, что будет с тобой и с другими». Дмитрий почувствовал, как растет напряжение. Он знал, что он уже не может вернуться в прежнюю жизнь. Но что будет дальше? Он не мог понять, что именно он должен сделать, какие решения принять, но внутри появилось странное ощущение. Он уже был здесь раньше, и эта ситуация не была случайной. Как бы ему этого ни хотелось, он должен был идти дальше. «Ты должен быть готов», — продолжал незнакомец, — «готов к выбору. Итак, следуй за мной, если хочешь изменить свою судьбу». Дмитрий вздохнул. Его тело болело, но это было не так важно. Важнее было то, что его жизнь, наконец, приняла некую форму. Он был перед возможностью сделать то, что не мог бы сделать в обычной реальности, вернуть что-то важное. Он не мог больше откладывать решение. Он сделал шаг вперед, и незнакомец молча повел его по улицам. Время казалось замедленным, и каждый его шаг отзывался в сознании как эхо. «Ты не один», — сказал незнакомец, не оглядываясь. «Будешь встречать других, таких как ты. Но помни, каждый выбор забирает что-то важное, а цена будет расти». Это было как предостережение. Дмитрий не знал, что потеряет в будущем, но понял одно. Если он хочет изменить ход своей жизни, ему нужно двигаться вперед, поставить свою судьбу на кон. Глава 3. Первый шаг назад. Дмитрий пришел в себя не сразу. Он не знал, где находится, и почему его окружает такая тишина. Единственное, что он чувствовал, это непередаваемое чувство смятения и растерянности. Сначала, в мрак его разума пробивался лишь хрупкий свет, мягкий, приглушенный, почти словно восход, который не мог разогнать темноту в душе. Он открыл глаза и осмотрелся. Бескрайнее пространство, заполненное знакомыми очертаниями. Здесь, на этом месте, он был уже много раз, но сейчас не мог понять, как он оказался здесь, и как он попал в это состояние. Тусклый свет, легкий ветерок, запах улицы, да и само пространство, все это казалось одновременно родным и чужим. Дмитрий поднялся на ноги и почувствовал, как тяжело дается ему каждый шаг, как будто его тело не слушалось, и каждый его жест был заторможен чем-то неуловимым. Он сделал несколько шагов и заметил, как интуитивно направился в сторону своего старого дома, как если бы что-то заставляло его двигаться именно в эту сторону. «Так, не могу понять, что происходит. Я что, снова вернулся?» — думал он, нервно поглаживая ладонью лоб. В глазах все плыло, а воспоминания о последних минутах его жизни и операции не сходили с памяти. Он снова был здесь, на своей родной улице. Улица, которой давно не было в его жизни. И, казалось, ее очертания стали такими, какими они были много лет назад. Все дома, знакомые фасады, детская площадка и сквер, где он часто гулял в юности, казались по-настоящему ожившими, будто время вокруг них замерло. Это невозможно. Но почему? Все, что он чувствовал, было полным недоумением. Он ощущал, как его сердце бешено колотится в груди, и в голове бурей проносились вопросы. Он повернул голову и увидел перед собой старый знакомый дом. Дом, тот, в котором он вырос. Он подошел ближе, и его шаги стали более уверенными. Внутри него что-то звало, что-то неуловимо манило. Но чем ближе он подходил, тем более странным становился этот мир. Все было так идеализировано, прямо как в воспоминаниях, но слишком ярко, слишком резко, будто у времени были другие правила в этом месте. Взгляд Дмитрия упал на окна. Они были точно такими, как он их помнил, и это напомнило ему о том, как его мать часто сидела у окна, ожидая его возвращения домой. Он зашел в подъезд, и тут же на мгновение его охватило чувство отчаяния, словно он оказался в прошлой жизни и был не способен что-либо изменить. Но он уже знал, что это место непростое. Он знал, что здесь он может изменить что-то, и что-то, что может изменить не только его жизнь, но и судьбы других людей. Как и обещал торговец, Дмитрий оказался снова в том возрасте, когда его жизнь только начиналась. Он был 18-летним парнем, с полной решимостью строить свою карьеру, и его мысли не были омрачены тяжелыми моментами, пережитыми позже. Но ведь он знал, что в будущем будут страшные события. Он знал, что если не предпримет что-то сейчас, будущее будет совершенно другим. Он почувствовал нарастающее напряжение, как если бы его действия в этом времени должны быть идеально выверены. Он хотел вернуть себе контроль. Он не был готов терять больше. Дмитрий сделал шаг в сторону своей квартиры и дернул за дверную ручку. Она легко открылась. В комнате было темно, но через окна свет проникал внутрь, освещая ту атмосферу, которую он помнил из детства. Тот уют, те запахи. Все это вызывало в нем волны ностальгии и тоски. Вдруг перед ним появилась фигура. Женщина. Мать. Но это была не та мать, которую он знал сейчас. Это была та женщина, которой он знал в молодости, до всех трагедий и изменений. Она стояла в дверях, удивленно оглядывая его. «Ты что, с ума сошел?» — спросила она, смотря на него с изумлением. Дмитрий замер. В ее голосе не было привычной теплотой и понимания. Были только тревога и недоумение. Он с трудом ответил. «Мама, это я, Дмитрий». Она осмотрела его с головы до ног и шагнула назад. «Не подходи ко мне, ты». «Ты чего, совсем с ума сошел?» Дмитрий почувствовал, как его мир снова рушится. Эта сцена, эта встреча не была такой, как он ожидал. Мать не могла его узнать. Что-то было не так. Это был тот момент, когда он понимал. Возвращение в прошлое не давало ему автоматических прав на изменения. Его действия, даже простое появление здесь, вызывали последствия. Он стоял в дверях, нерешительно думая, что делать дальше. Он мог бы уйти, но ощущение неизбежности заставляло его остаться. Он должен был сделать выбор. Он не знал, как поступить. Женщина закрыла дверь, оставив его на улице. Дмитрий остался в пустом коридоре. В этот момент он понял, что не сможет просто пройти сквозь время, изменяя события. Он не мог просто прийти и вмешаться, как бы ему этого не хотелось. Это было не так просто. Он посмотрел на звезды, на небо, на знакомый город, который вновь предстал перед ним, и понял, что это не просто путешествие в прошлое. Это испытание, в котором каждый шаг может быть решающим. Он вернулся на улицу и начал идти вдоль родных домов, не зная, что делать, но ощущая, что возвращение в прошлое – это только начало. Вопросы, которые мучили его, становились все сложнее, а каждый шаг в эту реальность все опаснее. Какую цену придется заплатить за изменения, которые он собирался совершить? Глава 4. Поворотный момент. Дмитрий проснулся рано утром, чувствуя, как тяжело ему дается этот новый мир, в котором ему предстоит жить. Он все еще не мог полностью прийти в себя после ночи, проведенной в доме, полном воспоминаний. Временами ему казалось, что все это – просто сон, что он вернется в свой привычный мир, и все окажется обманом. Но реальность не была столь милосердной. В комнате, казавшейся ему совершенно чуждой, Дмитрий вдруг осознал, что он не может избежать неизбежного. Он был здесь, и эта ситуация требовала от него действий. Однако вопрос оставался, какие действия, как ему двигаться дальше. Он сидел на краю кровати, уставившись в пол. В его голове снова крутились вопросы, как получилось так, что он оказался здесь, кто был ответственен за это, и главное, что он должен делать, чтобы не ошибиться в своем выборе. Вскоре на улице раздались звуки пробуждения города. Это был обычный утренний шум, машин, шагов прохожих, доносящихся издалека голосов. Но для Дмитрия все это звучало как нечто чуждое, словно он наблюдал за всем происходящим издалека. Он чувствовал, как его сердце тяжело бьется, и голова наполняется все новыми мыслями. Встав с кровати, Дмитрий подошел к окну, вглядываясь в далекую горизонтальную линию. Он пытался найти хоть какой-то смысл в происходящем, но он не мог. Этот город был его домом, но в то же время, не его. Все, что окружало его, было знакомым, но было и не таким, каким он помнил. Дмитрий понимал, что он не может просто сидеть в этом доме, беспокойно наблюдая за временем. Он должен действовать. Время было его главным врагом, и он знал, что каждый момент промедления может привести к разрушению всего, что он хотел бы изменить. Но как действовать, если он не знал, каковы настоящие правила этого мира? Он не мог взять на себя ответственность за все, что происходило, не зная, к каким последствиям приведут его решения. Подойдя к дверям, Дмитрий на мгновение задумался. Он вспомнил о встречах с людьми, о словах, которые ему говорили, о том, как он пытался разобраться в том, что происходит. Он знал, что каждый выбор будет нести последствия. Невыносимое чувство неопределенности мучило его, но он знал, что не может уйти от этого. Он повернул ключ в замке и вышел в двор. Прохлада утреннего воздуха приятно коснулась его лица. Он сделал глубокий вдох, пытаясь привести мысли в порядок. В голове все было как в тумане, но он знал, что должен продолжать двигаться вперед. По пути Дмитрий встретил знакомого, Максима. Он был одним из тех людей, с кем Дмитрий когда-то общался, но не так близко, чтобы быть по-настоящему хорошими друзьями. Тем не менее, Максим всегда казался ему более уверенным, чем многие другие. «Привет», — сказал Максим, заметив Дмитрия. «Ты что-то рано, обычно я тебя в это время не встречал». Дмитрий немного застыл, но быстро собрался. Этот разговор мог быть важным, и он чувствовал, что что-то изменится именно сейчас. «Просто вышел прогуляться», — ответил Дмитрий, хотя внутри чувствовал, что что-то не так. Максим посмотрел на него с интересом. «Понимаю», — сказал он с улыбкой. «Я всегда тут гуляю по утрам. В этом месте есть что-то особенное, что помогает размышлять. Дмитрий молча кивнул, ощущая, как каждый момент с Максимом становится все более значимым. Неизвестно почему, но его интуиция подсказывала, что этот разговор окажет влияние на его будущее. Внезапно Максим отвернулся и сказал: «Знаешь, я всегда считал, что перемены – это не всегда плохо. Бывает, они дают шанс, изменить то, что не нравится». Эти слова проникли в душу Дмитрия. Они были такими простыми, но в то же время такими значимыми. Он понимал, что именно сейчас он стоял на пороге важного выбора, и каждое слово, каждый жест могли привести его к неизведанному. «Может быть», — ответил Дмитрий, едва сдерживая свои чувства. Он знал, что впереди его ждет много испытаний. Максим, не сказав больше ни слова, ушел. Дмитрий остался один, в задумчивости глядя на его уходящую фигуру. Его слова эхом отдавались в голове, и Дмитрий начал понимать, что, возможно, это была подсказка. Он должен был сделать шаг вперед, чтобы понять, что нужно делать. Он снова посмотрел вокруг и, несмотря на свою неопределенность, почувствовал, как что-то в нем меняется. Он должен был найти ответы, и только действия могли привести его к этому. Дмитрий пошел в сторону старого завода, который находился вдалеке, символизируя собой все, что когда-то было важно для него. Это было место силы, где начинались важные изменения. И именно здесь, возможно, он получит ответы, которые искал. Глава 5. Возвращение к торговцу. Дмитрий стоял на пороге старого здания, в которое он вошел несколько часов назад. Он не знал точно, как долго был внутри, сколько времени прошло с того момента, как его встреча с торговцем зашла в тупик. Его мысли были как вихрь, все перепуталось и слилось в один густой клубок неопределенности. Он чувствовал, как внутреннее напряжение возрастает, и осознавал, что именно здесь и сейчас он должен был сделать выбор. Все, о чем он мог думать, это последствия. Каждое вмешательство в свою жизнь, каждое изменение приносило ему больше сомнений и тревог. И самое главное, он не мог остановиться. Дмитрий прекрасно понимал, что это не игра, что его действия могут изменить не только его судьбу, но и судьбы окружающих. Каждый шаг будет влиять на людей, которых он любил, на тех, с кем когда-то делил важные моменты жизни. Торговец был тем человеком, который обещал ему возможность изменить все, но теперь Дмитрий начал осознавать, что изменить не значит улучшить. Он вспоминал слова торговца, когда тот говорил о цене, которую нужно заплатить за вмешательство в прошлое. Ценой была не только память, но и целостность его личности. Словно поддавшись своему внутреннему порыву, Дмитрий вернулся туда, где его встречал торговец. Стены того помещения теперь казались гораздо более угрожающими. Вся обстановка здесь была строгой, и мрачной, и в какой-то момент он почувствовал, как его шаги становятся все более неуверенными. Он вздохнул и открыл тяжелую деревянную дверь. Внутри было тихо, лишь слабый свет пробивался через узкие окна, отбрасывая длинные тени на стены. Торговец сидел за столом, как всегда, в своем неизменном костюме, совершенно неподвижный. «Ты вернулся», — произнес он спокойно, не поднимая головы. «Я знал, что ты вернешься. Все возвращаются, когда не могут найти ответа». Дмитрий замер в дверях, не решаясь войти. Он все еще чувствовал, как ему трудно осознать всю сложность происходящего. Он не мог понять, почему это было так тяжело, почему его душа не могла спокойно воспринимать этот поворот событий. «Я не знаю, что делать», — сказал Дмитрий, наконец, шагнув в комнату. Его голос дрожал, а внутренняя борьба ощущалась на каждой слове. «Каждое вмешательство в мою жизнь приносит только больше вопросов, больше сомнений, и я начинаю терять себя. Я не уверен, что хочу продолжать». Торговец наконец поднял глаза и посмотрел на Дмитрия. Его взгляд был тяжелым и проницательным, как будто он уже знал, что произойдет. «Ты начинаешь осознавать цену», — сказал торговец. «Ты все ближе к пониманию того, что каждое вмешательство требует жертвы, но ты все равно продолжаешь. Ты не можешь остановиться, потому что, как бы ты ни сопротивлялся, изменения внутри тебя уже произошли. Ты стал частью этого процесса». Дмитрий почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он не знал, почему торговец говорил так уверенно, как будто его решения были заранее предсказаны. Это было настолько странно и жутко, что Дмитрий не мог избежать чувства, будто его жизнь была заранее написана. «Почему ты не остановишь меня?» — спросил Дмитрий, глядя на торговца. Почему ты позволяешь мне продолжать? Ты обещал, что я буду управлять своей судьбой, но теперь я чувствую, как теряю себя. Я не могу найти себя в этом мире, не могу понять, кто я». Торговец молча выслушал его, а затем медленно встал и подошел к окну. Он наблюдал за миром с той же невозмутимой спокойной решимостью, что всегда отличало его. «Ты думаешь, что все зависит от тебя, Дмитрий?» — ответил торговец, не отводя глаз от горизонта. «Ты думаешь, что можешь вернуть все назад, просто изменив свою жизнь, но ты забываешь, что ты уже часть этой игры. Ты не можешь просто выбрать, когда и как завершить процесс. Судьба, как и ты сам, слишком сложна, чтобы понять все ее законы». Дмитрий молча слушал, ощущая, как слова торговца проникают глубоко в его сознание. Он не мог поверить, что так просто и в то же время так трудно его жизнь оказалась под контролем этого человека, который, казалось бы, знал все. «Ты думаешь, что возвращение будет решением?» – продолжал торговец, «но ты не можешь вернуться в прошлое. Ты можешь только двигаться вперед, а каждый шаг будет вести тебя к новым последствиям». Дмитрий почувствовал, как его сомнения начинают разрастаться. Он все больше ощущал, как каждое его решение, каждый шаг становится частью чего-то гораздо более важного, чем его личные переживания. Он знал, что чем больше он пытался исправить, тем больше он терял. Торговец подошел ближе и положил руку на плечо Дмитрия. Его жест был неожиданно мягким, и в нем чувствовалась не только власть, но и некая искренность. «Ты все еще можешь выбрать, Дмитрий», — сказал торговец. «Ты можешь выбрать, что будет дальше. Но помни, каждое изменение ведет к новому пути, и ты не всегда сможешь предсказать, куда он приведет». Дмитрий закрыл глаза и глубоко вздохнул. Он знал, что решения, которые он принимал, будут иметь последствия. Он не мог избежать этого, но было ли у него право продолжать этот путь, зная, что каждый его шаг унесет его все дальше от той жизни, которую он когда-то знал? «Я готов», — наконец сказал Дмитрий, открывая глаза. «Я готов продолжить». Торговец тихо кивнул, его взгляд был полон понимания и, возможно, даже сожаления. Он знал, что Дмитрий выбрал свой путь, и этот выбор был лишь началом чего-то гораздо большего. «Тогда иди вперед, Дмитрий. Ты теперь будешь знать цену каждого своего шага, но помни, что впереди всегда будет еще больше выбора». Дмитрий почувствовал, как сила этих слов проникает в его душу. Он знал, что перед ним лежит путь, полный неизведанных дорог, и каждый шаг будет иметь свою цену. Но он был готов идти этим путем, зная, что только так он может найти ответы на все свои вопросы. Глава 6. Попытка исправить личную жизнь. Прошло уже несколько недель с того момента, как Дмитрий заключил сделку с торговцем, и хотя его внешняя жизнь не претерпела значительных изменений, внутри все было совершенно иначе. Он чувствовал, как его личность, его взгляды и даже его чувства начинают терять четкость, становясь размытыми, словно старое фото, которое постепенно выцветает. Воспоминания о прежней жизни, о тех событиях, которые определили его путь, становились все более тусклыми, и его сердце не переставало колотиться от беспокойства. Он знал, что с каждым шагом, с каждым новым вмешательством в свое прошлое, он теряет частицу самого себя. Но несмотря на это, он чувствовал неотвратимую потребность что-то изменить. Прежде всего, это касалось его личной жизни. Вспомнив свою бывшую девушку Катю, Дмитрий понял, что именно ее потеря стала одной из самых болезненных страниц его жизни. Катя была его первой настоящей любовью, человеком, с которым он когда-то видел будущее. Они были не просто партнерами, они были друзьями, соратниками в сложном и тревожном мире. Но как и во многих историях, их отношения стали жертвой его работы. Работа, которую он так часто ставил выше всего, даже выше собственной жизни и близких людей. Когда он начал анализировать свое прошлое, он понял, что катастрофа в их отношениях произошла не из-за того, что они были несовместимы, а из-за того, что он позволил своей работе и секретам проникнуть в самые интимные уголки их жизни. Он видел, как она изменялась, как ее сердце постепенно закрывалось от него. Он видел, как ее доверие, которое он так ценил, рушилось под тяжестью его молчания и недосказанных слов. Он помнил момент, когда они последний раз встречались. Он стоял в дверях ее квартиры, смотрел ей в глаза и знал, что это была последняя встреча. Ее голос, полное разочарование, молчание, ее взгляд, который говорил о том, что она больше не может оставаться с ним, все это преследовало его до сих пор. Теперь, когда у него был шанс изменить свое прошлое, Дмитрий решился. Он не мог позволить себе снова потерять ее. Он знал, что ее жизнь уже пошла по иному пути, но в его силах было сделать хотя бы попытку все вернуть. Он понимал, что, возможно, результат будет другим, но его душа требовала этой попытки. На следующее утро он взял телефон и набрал ее номер. Он почти не осознавал, что делает, но его рука уже вела его в тот момент, когда он решился. Он знал, что это будет тяжело, и понимал, что ответ, возможно, будет отказом. Он был готов к этому, но все равно надеялся на чудо. «Привет, Катя», — сказал он, когда она взяла трубку. Ее голос сразу вызвал у него непередаваемое ощущение ностальгии. Он узнал ее интонацию, ее манеру говорить, как если бы это было вчера. «Дмитрий», — ее голос звучал осторожно, но теплота в нем все еще была. «Неужели это ты?» «Давно не слышала. Что случилось?» Он чувствовал, как его сердце начинает биться быстрее. Он не знал, что сказать, но знал, что должен быть откровенен. Ее голос был для него как мост, который мог бы восстановить все то, что он разрушил. «Я хотел поговорить с тобой, о нас», — сказал Дмитрий. Он слышал, как ее дыхание немного замедлилось, как она насторожилась, но она не перебивала его. «О нас, Дмитрий, я думала, ты больше не хочешь возвращаться к этому». Ее слова звучали мягко, но в них была печаль. Она явно не ожидала, что он позвонит. «Я знаю, что ты, наверное, не хочешь об этом говорить, но я хочу, чтобы ты знала. Я был неправ. Вся моя жизнь с тех пор изменилась, и я понимаю, что потерял тебя из-за своей работы, из-за своих ошибок». Его слова звучали искренне, и он чувствовал, что они действительно исходят из его сердца. Он давно осознал, что с каждым изменением в своем прошлом, с каждым новым шагом в эту странную реальность, он теряет то, что когда-то было ему по-настоящему важно. Она молчала, и Дмитрий почувствовал, как напряжение скапливается между ними. Он ждал, что она скажет, что ее ответ будет отказом, что она будет продолжать свою жизнь без него. Но его желание исправить все было настолько сильным, что он продолжал говорить, не останавливаясь. «Я понимаю, что ты могла бы не поверить мне, что ты не захочешь снова быть со мной», — продолжал он, «но я прошу хотя бы шанс, возможность быть с тобой, не пряча от тебя свою жизнь. Возможно, я и не могу вернуть все, что мы потеряли, но я бы хотел попробовать». Катя долго молчала, и это молчание было мучительным для него. Он пытался понять, что она думает, что чувствует, но ее слова все никак не звучали. Он начал сомневаться, стоило ли ему вообще это делать. «Дмитрий, я не знаю, что сказать», — наконец сказала она, ее голос был ровным, но в нем сквозила усталость. «Ты прав, я уже не та, которая была тогда. Ты ушел, и я тоже начала жить по-другому. Все изменилось, и я не могу просто так вернуться в прошлое». Его сердце сжалось. Эти слова были для него как холодный душ. Он надеялся, что она хотя бы немного почувствует, что их отношения – это не просто иллюзия. Но оказалось, что он был неправ. Катя была сильной женщиной, и ее сердце уже не было таким открытым, как раньше. «Я понимаю, Катя», — сказал он тихо, — «ты права, но я буду ждать, буду надеяться. Ты заслуживаешь того, чтобы быть счастливой. И если вдруг ты решишь, что я могу быть частью твоей жизни, я буду рядом». Она не ответила. Он почувствовал, как ее тень уходит в прошлое, оставляя его с надеждой, которая теперь казалась такой хрупкой. Он положил трубку, но сердце его не успокоилось. Все изменилось, но и ничего не изменилось. Он снова потерял ее, и, возможно, уже навсегда. Но Дмитрий не мог остановиться. Его жизнь продолжалась, и его сделка с торговцем обязывала его искать пути, которые могли бы вернуть хотя бы часть того, что он утратил. Он понимал, что, возможно, он потерял шанс быть с Катей, но теперь перед ним стояла новая задача – разобраться в себе. Как бы он ни пытался изменить свое прошлое, будущее продолжало жить по своим законам. Глава 7. Повороты судьбы. Дмитрий долго сидел в своем кабинете, после разговора с Катей, погруженный в тяжелые размышления. Разговор оставил его с противоречивыми ощущениями, как если бы его жизнь внезапно стала обрывочной, заполненной пустыми местами, в которые было невозможно вставить нужные слова или ответы. Каждое слово, произнесенное Катей, отзывалось в его сознании болезненно, как будто он внезапно столкнулся с тем, что раньше не осознавал, что мог бы потерять. Как если бы он вдруг оказался на развилке, в самом центре всех своих решений, и каждый шаг мог стать фатальным. Тема прошлого, которую он пытался избежать, снова вернулась, но теперь он понимал, что никуда не уйти от тех решений, которые он принимал. Все, что он делал и что происходило с ним, было результатом этих самых решений. Можно ли что-то изменить? Эта мысль не покидала его. Он не знал, но был уверен в одном. Он не мог позволить себе оставаться в этом состоянии. Он не мог быть таким слабым. Погруженный в раздумья, Дмитрий вспомнил о своем следующем шаге, встрече с торговцем, человеком, который неожиданно вошел в его жизнь и стал ее неотъемлемой частью. Ранее Дмитрий не верил в подобные встречи, но все изменилось, когда он увидел, с каким мастерством этот человек оперирует судьбами и выборами, заставляя его самого сомневаться в том, насколько он может контролировать свою жизнь. Торговец не был просто каким-то игроком в их мире, он был частью сложной и непрогнозируемой игры, и его появление в жизни Дмитрия означало не просто новый этап в его карьере, а целую волну перемен, которая уже начала затрагивать его. Его телефонный звонок был первым сигналом того, что ничего не будет прежним. Дмитрий знал, что все его действия и решения теперь будут влиять на гораздо более серьезные вещи, чем его прежняя жизнь. Его карьера и будущее теперь зависели от того, как он сыграет в этой игре. В чем-то ему было страшно, но этот страх давал ему стимул двигаться вперед. Если бы он не доверился этой игре, то был бы вечно привязан к своему прошлому, к тем ошибкам, которые он не мог исправить. Но было ли это правильным решением, он не знал. Но в его душе вновь загорелась искра, то чувство, которое он когда-то потерял, но теперь снова мог ощутить. Потребность двигаться вперед, искать новые пути, переступать через барьеры, которые казались непреодолимыми. Когда ему снова позвонил Олег, старый партнер, Дмитрий почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Звонивший был одним из тех людей, с которым они когда-то работали, но после нескольких спорных сделок их отношения прервались. Олег всегда был человеком, с которым можно было договориться, но в последнее время их пути расходились. Но сейчас это было не так важно. Важнее было то, что Олег мог дать важную информацию, а значит, это был шанс, который нельзя было упустить. «Привет, Дмитрий», — сказал Олег с напряжением в голосе. «Слушай, у меня для тебя новости, которые тебе точно нужно знать. Я думаю, что тебе стоит быть осторожным с торговцем. Все гораздо сложнее, чем ты можешь себе представить». Дмитрий почувствовал, как внутри него что-то ёкнуло. Он знал, что Олег не был склонен к пустым словам. Все, что он говорил, всегда имело вес. Дмитрий в очередной раз убедился в этом, когда их разговор приобрел новый оттенок. «О чем ты говоришь, Олег?» Его голос звучал спокойно, но в душе все же поднималась волна беспокойства. Он понимал, что сейчас все зависит от того, какие решения он примет. «Ты не осознаешь, насколько ты попал в игру. Торговец – это не просто человек, с которым можно договориться. Он работает по своим правилам, и если ты не будешь готов к его игре, то потеряешь гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Ты ведь знаешь, как он работает. Он манипулирует людьми, заставляет их делать то, что выгодно ему, и оставляет их в таком положении, что они не могут вернуться назад. Ты, Дмитрий, не исключение». Этот разговор заставил его задуматься. Олег никогда не был склонен к панике, но в его словах звучала тревога. Дмитрий почувствовал, как его внутреннее спокойствие начинает трескаться, как будто он был на грани решения, которое могло бы все изменить. «Что ты хочешь мне сказать, Олег?» — снова спросил Дмитрий, пытаясь собраться с мыслями. Он знал, что от этого разговора может зависеть очень многое. «Все просто. Тебе нужно быть готовым. Ты в игре. Но будешь ли ты ее выиграть или проиграешь, зависит от того, как ты будешь играть. Ты ведь знаешь, что торговец не тот, с кем можно договориться. Он работает только по своим правилам, и если ты не сможешь их понять, ты окажешься в еще большей ловушке». Разговор с Олегом стал для Дмитрия настоящим откровением. Он понял, что его жизнь стала частью не просто сделки, а целой цепочки событий, в которых он теперь был не просто игроком, а пешкой на доске с непредсказуемым исходом. Торговец знал, как манипулировать людьми, но Дмитрий понимал, что и сам он теперь вел эту игру с этим человеком, и следовало ли ему оставаться в ней или попытаться вырваться, он не знал. Одно было ясно, выбор был за ним, но выбор был сложным. Медленно он положил трубку, не зная, как будет развиваться ситуация, но чувствуя, что не может остановиться. Его жизнь перемешивалась с прошлым, и чем больше он пытался разобраться в ситуации, тем больше она становилась запутанной. Но теперь он был готов двигаться дальше, вне зависимости от того, что его ждало в конце пути. В ту ночь Дмитрий не мог уснуть. Он думал о торговце, о том, что ему предстоит, и о том, как ему нужно сыграть свою роль в этой игре. Все вокруг него будто становилось частью некой игры, в которой ставки были слишком высоки, чтобы отступить. Рано утром, стоя у окна своего кабинета и наблюдая за первым светом, который разгонял ночную тьму, Дмитрий понял, его жизнь изменилась, и теперь он был частью чего-то гораздо большего, чем просто бизнес. Ему предстояло научиться управлять не только собой, но и теми, кто был рядом. И самое главное, научиться быть хозяином своей судьбы, несмотря на все риски и опасности. Глава 8. Неопределенность. Прошло несколько дней, прежде чем Дмитрий окончательно осознал, что жизнь больше не будет прежней. Внутренний конфликт, вызванный решением, которое он принял, не отпускал его. Все его действия теперь были не просто шагами в бизнесе, а частью игры, в которой правила были неясны, а ставки высоки. В тот день, когда он снова встретился с торговцем, атмосферу в помещении можно было резать ножом. В воздухе висела напряженность, словно каждый их взгляд был пронизан скрытым смыслом. Торговец, как всегда, был спокоен, его лицо было обезличено, но в его глазах горел огонь, который Дмитрий мог бы назвать одновременно опасным и манящим. Он знал, что этот человек мог бы стать его союзником или врагом, выбор был за ним, и это ощущение неопределенности только увеличивало его тревогу. «Мы с вами говорили о многом, Дмитрий», — сказал торговец, прерывая молчание, «но сейчас самое время сделать выбор. Это тот момент, когда ты поймешь, сможешь ли ты быть частью этого мира или останешься в стороне». Дмитрий внимательно наблюдал за ним. В этот раз он не был готов наивно верить в обещания, которыми торговец пытался его очаровать. Он знал, что за каждым словом скрывается нечто большее, нечто, что могло изменить его жизнь, но не обязательно в лучшую сторону. Все зависело от того, как он решит двигаться дальше. «Я готов», слова прозвучали уверенно, но сам Дмитрий не был уверен в том, что они на самом деле означают. Торговец тихо усмехнулся. «Ты не просто готов, ты уже в игре. Я не возьму назад свои слова. Но знай, каждый твой шаг теперь будет иметь последствия. У нас свои правила, и чем быстрее ты их поймешь, тем легче будет двигаться вперед». Дмитрий глубоко вздохнул, пытаясь осознать глубину сказанного. Эти слова не оставляли места для сомнений, и теперь он чувствовал, как его будущее становится не просто очередным этапом в жизни, а целым лабиринтом, из которого не было выхода. Все, что он мог сделать, это двигаться вперед, следуя за торговцем, но точно ли этот путь ведет к успеху, он не знал. Когда разговор подошел к концу, торговец передал ему папку с документами. «Это для тебя. Процесс пошел. Следующий шаг будет зависеть от того, как ты воспримешь эти данные». Дмитрий взял папку и молча покинул офис. Он знал, что эта папка – не просто набор бумаг. Это был код, который откроет ему двери в новую реальность, или же закроет все пути назад. Но он уже не мог отказаться от того, что было сказано. Он уже был в игре. На пути домой его мысли вновь поглотили все возможные варианты будущего. Он не знал, с чем ему предстоит столкнуться, но знал одно. Никто не может предсказать, чем закончится эта игра. Он почувствовал себя как человек, который прыгнул с обрыва и теперь, не зная, что будет внизу, не может остановиться. В тот же вечер Дмитрий открыл папку, не теряя времени. Внутри оказалось несколько документов, которые касались не только его бизнеса, но и людей, которые играли важную роль в его жизни. Все эти данные были переплетены между собой, и он мог почувствовать, как перед ним открывается огромная сеть связей, которая, казалось, охватывает не только его мир, но и гораздо более широкие масштабы. Один из документов привлек его внимание, там был список имен, которые он знал, но не знал, как они могут быть связаны с этим делом. Это были люди, чьи действия и поступки он видел лишь снаружи, не зная всей глубины их вовлеченности. Он читал их имена, словно пытаясь понять, что они могут означать для его будущего. С каждым часом, проведенным с этими бумагами, Дмитрий все больше чувствовал, как его сознание изменяется. Он видел, как он становится частью чего-то большего, чем он когда-либо мог себе представить, и в какой-то момент ему показалось, что это уже не просто бизнес, это была война, война, в которой ставки слишком высоки, и проигравший не будет прощен. Следующие несколько дней прошли в бесконечных размышлениях и подготовках. Дмитрий знал, что теперь он был готов к следующему шагу, но это не означало, что он был готов к последствиям, которые могут последовать. Все было слишком неопределенно. Когда он снова встретился с торговцем, тот был все таким же спокойным, как и в первый раз, но в его взгляде была доля удовлетворения. «Ты уже сделал первый шаг. Как ты себя чувствуешь?» Дмитрий ответил не сразу, давая себе время для ответа. «Я чувствую, что на этом пути нет пути назад», — торговец кивнул. «Это верно, но ты знаешь, что этот путь не ведет к победе для всех. Иногда выигрывает тот, кто был готов потерять больше. Но я уверен, что ты готов. Теперь остается только один вопрос. Сможешь ли ты пройти до конца?» Вопрос прозвучал, как вызов. Дмитрий понимал, что путь, на который он встал, будет полон опасностей и неожиданных поворотов. Он снова оказался на распутье, и этот выбор, как и все предыдущие, мог стать решающим. Когда Дмитрий покидал офис торговца, он снова ощутил ту тяжесть, которая так странно сочеталась с ощущением свободы. Свободы от привычных рамок, свободы от правил, которые он знал и с которыми жил. Теперь его жизнь была чем-то большим, чем просто бизнесом. Это было путешествие в неизвестное, полное опасности и новых открытий. Дмитрий знал, что его будущее теперь было связано не только с его решениями, но и с теми, кто был рядом. Он не мог предсказать, куда этот путь его приведет, но одно было очевидно, он не мог остановиться, и эта неопределенность, которая охватывала его, была как некая пустота, в которую он не мог не войти. Это было его решение, и он знал, что все, что будет после этого, будет уже не просто его выбором, а частью его судьбы. Глава 9. Игра разума. Прошло несколько дней, но Дмитрий все не мог прийти в себя после встречи с торговцем. Каждый момент, каждое слово, которое было сказано в тот вечер, возвращалось в его голову, как эхо, которое не давало покоя. Он уже не был тем человеком, которым был раньше. Решение было принято, и теперь пути назад не было. Все, что оставалось, это идти вперед, не зная, куда приведет этот путь. Но тревога не отпускала его. Он продолжал работать, как и прежде, но теперь в каждом деле он искал скрытые связи. Каждое новое знакомство, каждая встреча с людьми начинала восприниматься не просто как повседневная рутина, а как очередной ход в этой огромной игре. Это было не просто бизнесом, это была война за власть, где каждый мог быть союзником или врагом. Дмитрий видел, как легко люди могут быть использованы, манипулированы, но как тяжело понять, кто действительно работает на тебя, а кто играет свои собственные игры. И вот в один из таких дней, когда Дмитрий пытался разобраться в сложной сети деловых связей, ему позвонил незнакомый номер. Это было странно, потому что обычно все важные звонки он получал через своих старых знакомых. Сомнения не заставили себя ждать, но он все же взял трубку. «Дмитрий, рад познакомиться. Я Валерий, мы знакомы с торговцем, и у меня для тебя есть важное дело». Тон голоса был спокойным, но в нем чувствовалась скрытая угроза. Дмитрий напрягся, ощущая, как этот звонок может стать поворотным моментом. «Я слушаю», — ответил он, стараясь скрыть свое беспокойство. «Нам нужно встретиться. У меня есть информация, которая может быть полезна тебе. Но учти, мы не просто так говорим. Эта информация стоит больше, чем ты думаешь. Мы ценим время, и тебе придется заплатить за нее». Дмитрий задумался. Он знал, что информация в этом мире стоит дорого, особенно если она касается тех, с кем связаны его дела. С другой стороны, была ли эта информация правдой, или же это просто очередной способ заманить его в ловушку? «Где встречаемся?» – спросил он. «У меня есть место. Приезжай, и все узнаешь. Но имей в виду, если ты откажешься, я буду вынужден подумать, насколько ты мне интересен», – сказал Валерий и повесил трубку. Дмитрий остался в раздумьях. Он знал, что это было слишком важно, чтобы игнорировать, но в то же время, это могло быть опасным. Он был уже в игре, и теперь он должен был действовать с холодной головой. Через час он был в машине, направляясь к указанному месту. Это было в старом районе города, где здания оказались запущенными, а воздух был пропитан атмосферой заброшенности. Дмитрий остановился возле большого, старого дома. Он знал, что таких мест здесь было много, но это здание было особенным, Оно скрывало за собой более глубокие, запутанные связи. Что-то в этом месте всегда заставляло его чувствовать, что он заходит в чью-то территорию. Он подошел к входу и позвонил в домофон. Молчание, затем раздался тихий голос. «Да, я Дмитрий», — Валерий сказал встретиться. После короткой паузы дверь медленно открылась. Дмитрий шагнул внутрь, и ему пришлось привыкать к полумраку. Коридор был длинным, стены здесь не видели свежего слоя краски, а пол покрывала старая плитка. Он не мог не заметить, как вся обстановка давила на него. Это было место, где не стоило появляться без надобности. «Проходи», — услышал он в ответ, и перед ним появился мужчина лет 40, одетый в строгий костюм. Его лицо было скрыто полумраком, но глаза, яркие, внимательные, сразу привлекли внимание. Это был Валерий. «Рад, что ты пришел, Дмитрий», — сказал он, двигаясь вперед. «У нас есть дела, но прежде чем ты услышишь то, что я тебе хочу рассказать, помни, в нашем мире никто не бывает на стороне, каждый сам за себя, а если ты думаешь, что кто-то может тебе помочь, ты ошибаешься». Дмитрий молчал. Все, что ему нужно было, это услышать то, что Валерий мог предложить. Вопрос о том, как использовать полученную информацию, он решил оставить на потом. Валерий повел его по коридору, и вскоре они оказались в небольшой комнате, где стоял старый стол и несколько стульев. Сразу же Валерий уселся за стол и жестом пригласил Дмитрия сесть напротив. «Теперь расскажи мне, что у тебя есть», — сказал Дмитрий, пытаясь звучать спокойно, несмотря на волнение внутри. Валерий внимательно взглянул на него, и затем, как будто размышляя, начал говорить. «Мы с тобой работаем в одном круге, Дмитрий, но ты пока не понимаешь всех рисков. Торговец тебя использует. Он замешан в гораздо более сложных делах, чем тебе кажется. И то, что ты считаешь возможностью, может стать твоей ошибкой. Но если ты готов рискнуть, у меня есть информация, которая откроет тебе глаза». Дмитрий почувствовал, как его сердце пропустило удар. Это было не просто предупреждение, это была угроза. Но с другой стороны, если это правда, то это могло изменить все. «Чем ты рискуешь?» – спросил Дмитрий. «Тем, что в этом деле ты можешь проиграть больше, чем ты думаешь», – ответил Валерий. Его голос стал холодным. «Ты должен решить, готов ли ты дальше идти в эту игру, или уйдешь, пока не поздно. Тот момент, когда выбор кажется не таким очевидным». Дмитрий понимал, что его путь теперь стал не просто делом, а вопросом выживания. Этот выбор был решающим. Глава 10. Кризис веры. Дмитрий проснулся рано утром, но не мог избавиться от ощущения тяжелого бремени, которое все последние дни висело над ним. Мысли в голове метались, как бесконечный калейдоскоп, но ни одна из них не приводила к ясному решению. Он знал, что пришло время принять серьезное решение, но внутри царила полная неопределенность. Кому можно доверять в этом мире, где никто не является тем, кем кажется на первый взгляд? И даже если ты сам знаешь, что хочешь, не всегда можешь быть уверенным в том, что твои желания действительно принадлежат тебе. Время летело быстро. После встречи с Валерием все в жизни Дмитрия изменилось. Все, о чем он знал и верил, начало рушиться. Даже сам торговец, чьи дела казались ему прозрачными и понятными, оказался лишь частью огромной игры, в которой каждому нужно выбирать свою сторону. В глазах Валерия он увидел не просто советника, а человека, готового манипулировать любым, кто мог бы стать ему на пути. И вот теперь Дмитрий стоял перед самым важным решением в своей жизни, продолжать ли этот путь, зная, что он может потерять больше, чем способен выдержать. Ночь была темной, но звезды все равно пробивались через облака, как огоньки на самом краю мира. Дмитрий сидел в своем кабинете, задумчиво глядя в окно. Солнечные лучи не могли пробиться через тяжелую пелену мыслей, и даже если он пытался взглянуть на мир с новой стороны, все казалось мутным и чуждым. Сейчас у него был последний шанс отказаться от игры. Все, что он накопил за годы работы, казалось бы, не стоило риска. Но что будет, если он сдастся? Что если именно этот момент, ключевой в его жизни, когда все может измениться? Телефон раздался, внезапно вырывая его из раздумий. На экране высветилось имя – Валерий. Дмитрий не колебался долго и ответил, что на этот раз. Его голос был почти бесстрастным. «Дмитрий, у нас есть встреча, важная». Торговец решил, что пришло время для следующего шага. «Ты готов?» Этот вопрос снова заставил его задуматься. Валерий знал, что Дмитрий в замешательстве, и, возможно, именно поэтому он был так настойчив. Но Дмитрий уже понял, не важно, готов ли он, важно только одно, как он будет двигаться дальше, и кто-то другой принял решение за него. Он был уже в игре, и теперь не мог вернуться. «Где?» – спросил он, подавив в себе страх. «Все будет ясно по пути, я пришлю адрес, жди, не заставь меня ждать». Звонок завершился так же быстро, как и начался. Дмитрий почувствовал, как его тело напряглось от ощущения неизбежности. Не было смысла искать ответы на вопросы, которые, вероятно, так и останутся без ответов. Он уже был в центре этой игры, и теперь ему нужно было только сыграть свою роль до конца. Все утро он провел в раздумьях, мысленно прокручивая все варианты. Дмитрий начал понимать, что его жизнь уже не будет прежней. Он чувствовал, что на горизонте встала новая угроза, и эта угроза могла быть гораздо серьезнее того, что он уже пережил. Только что-то внутри подсказывало ему, что отступать нельзя. Куда бы он ни пошел, он уже был связан невидимыми нитями с этим миром, и теперь оставалось только одно – двигаться вперед. Примерно в полдень Дмитрий получил сообщение с адресом. Это был не тот район, который он ожидал. Это был центр города, район, который славился своей властью и влиянием. Это был район, где решались судьбы. И именно здесь должна была состояться его встреча с торговцем. Когда он подъехал к указанному месту, ему стало не по себе. Бывшие старинные здания здесь выглядели как замки, скрывающие за стенами свои темные секреты. У входа его встретил тот же мужчина, что и на предыдущей встрече. Его глаза были холодными, как сталь, и, казалось, они проникали в самую душу. «Добро пожаловать, Дмитрий!» «Все готово», — сказал Валерий, не оставляя места для сомнений. «Торговец уже ждет тебя». Дмитрий почувствовал, как его дыхание участилось, а шаги стали тяжелыми, как если бы его ноги уже не были способны двигаться. Он вошел в здание, где все было идеально организовано, идеально, как все, что связано с торговцем. Мебель была строгой, свет был мягким, но в этом свете все казалось ненастоящим. Это был мир, в котором правили деньги и власть, мир, где никто не был просто гостем. Они прошли несколько коридоров, пока не оказались в большом зале, в центре которого стоял торговец. Его фигура была величественной, но с каждым шагом Дмитрий ощущал, как его тело сжимается от напряжения. «Добро пожаловать, Дмитрий», — сказал торговец, его голос был низким и уверенным. «Я знаю, что ты пришел, ты всегда был таким, умным и решительным, но теперь вопрос стоит не в том, что ты можешь сделать, а в том, что ты решишь сделать, ведь ты уже не просто игрок, ты — часть этого мира». Дмитрий вгляделся в глаза торговца, но что-то внутри него протестовало. Он уже давно знал, что его жизнь больше не зависит только от него, и теперь пришел момент, когда все, что он сделал, должно было найти свое место в этой игре. «Я готов», — сказал он, чувствуя, как в его голосе появляется уверенность, которой не было еще несколько минут назад. Глава 11. Поворот судьбы. Дмитрий стоял в этом зале, окруженном роскошью и тяжелым, но властным молчанием, которое казалось почти осязаемым. В глазах торговца не было ничего человеческого, только холодная решимость и сила. Словно он был здесь не для того, чтобы услышать, а для того, чтобы диктовать. Все вопросы, которые мучили Дмитрия, уступили место одной, ключевой мысли. От этого момента его жизнь никогда не будет прежней. «Ты готов двигаться дальше, Дмитрий?» — снова произнес торговец. Его голос был твердым, как камень, и непреклонным, как сама реальность. Дмитрий молча кивнул, чувствуя, как его сердце бешено колотится. Он не мог поверить, что пришел к такому шагу. Все, что он знал и чему верил, теперь начинало рассыпаться, как песок сквозь пальцы. Но что он мог сделать? Его жизнь уже давно перестала быть его собственностью. Она была связана с этим миром, с его правилами и законами, и теперь ему нужно было сделать выбор. Либо он продолжит играть, либо все потеряет. Торговец встал и медленно подошел к столу, на котором лежали несколько документов. Он поднял один из них и протянул его Дмитрию. «Вот что ты должен подписать. Это твой контракт, твои обязательства. Все, что ты должен сделать, чтобы стать частью нашей игры. Ты станешь игроком, Дмитрий. Но помни, что из игры нельзя выйти, пока не окажешься на ее вершине». Дмитрий взял контракт в руки. Он мог чувствовать, как бумага холодна и тяжела. Каждый знак на ней казался все более и более значимым. Он знал, что перед ним не просто юридический документ, а символ той цепи, которая теперь будет связывать его с этим миром. И хотя он уже знал, что не может отказаться, Какое-то внутреннее сопротивление не отпускало его. «И что будет, если я подпишу?» – спросил Дмитрий, подавляя внутренний страх. Это был тот момент, когда каждый его шаг мог изменить все. Торговец усмехнулся, его лицо оставалось неподвижным, но в глазах заиграла искорка, похожая на огонь. «Ты будешь действовать в наших интересах, но помни, Дмитрий, твоя свобода будет ограничена. С каждым шагом ты будешь ближе к той цели, которая будет все более недосягаемой. Ты станешь частью цепочки, где каждый ход имеет свою цену. Цена может быть высокой, и кто-то обязательно заплатит за твое продвижение». Дмитрий сглотнул, чувствуя, как его разум путается в этих словах. Он знал, что если он подпишет этот контракт, то будет связан с этим миром навсегда. Его жизнь перестанет быть его, и он начнет двигаться по чужим правилам. Но что еще оставалось? У него не было выбора. В этом мире, который был настолько сложным и жестоким, как будто подчиненным законам неведомой силы, ему приходилось делать то, что вело к выживанию. Не раздумывая долго, Дмитрий подписал документ. Он почувствовал, как тяжело опустилась рука, и как его жизнь в этот момент приобрела форму, в которой не было места сомнениям. «Так вот оно», – произнес торговец, взглянув на подписанный контракт. Его голос теперь звучал тише, но не менее властно. «Ты стал частью нашей игры, Дмитрий, и ты будешь двигаться дальше. Но помни, чем выше ты поднимешься, тем ближе будет падение. Ты должен быть готов к любым последствиям». Дмитрий кивнул, но внутри его все переворачивалось. Он уже ощущал, как что-то изменилось. Этот момент был решающим, и он понимал, что теперь нужно было двигаться вперед, не оглядываясь назад. «Итак, что теперь?» – спросил Дмитрий, несмотря на всю свою тревогу, пытаясь быть уверенным. Торговец подошел к нему и посмотрел в глаза, как бы проверяя, насколько его слова прошли сквозь Дмитрия. Но тот держал взгляд, хотя и знал, что внутри него нарастает странное ощущение тревоги. «Теперь ты будешь готов к следующему этапу», – произнес торговец, снова повернувшись к столу. Он взял несколько документов и положил их перед Дмитрием. «Твоя задача ясна, ты должен действовать. И запомни одно, на вершине не бывает друзей, Дмитрий, есть только интересы. Ты будешь видеть, как все меняется, и ты должен научиться быть не просто участником игры, а ее победителем. Иначе ты окажешься на обочине, как многие до тебя». Дмитрий молча взял новые бумаги. Он чувствовал, как его жизнь все больше и больше превращается в цепочку обязательств. Однако, несмотря на все это, внутри было одно ощущение, он больше не мог остановиться. Торговец отошел к окну и снова заговорил, его голос теперь был наполнен неким философским оттенком. «Мир, Дмитрий, это поле битвы, на котором все играют в свою игру. Но есть те, кто видит больше, чем другие. Те, кто поднимается на шаг впереди. Ты должен научиться видеть возможности там, где другие видят только угрозы. И когда ты поймешь, что твои цели стали ясными, ты сможешь двигаться быстрее, чем когда-либо».